Время от времени у Мариши гости. Приходит Вовочка Царев, иногда со своей некрасивой женой. Приходит поесть и выпить по-домашнему священная корова с коробом столичных новостей. «Тебе нужен мужик», — говорит она. Мариша не спорит, но знает, что тоскует она не по мужику, а смертельно завидует и корове, и Олегу, и Асе, и Светке, у которых не тихая работа, дело их жизни. Нарекли ведь они себя когда-то шестидесятниками. Кто-то даже клятву писал по типу врачебной. «Мы лекари общественных недугов. Забыть бы все это, было бы легче». Мариша примеряет эту клятву на своих однокурсников. Хочешь, не хочешь, а многие из них хорошие лекари. Многие похуже, но это естественно. А она красивая, способная, она у входа, стоит без дела. Кто это стоит в дверях, как в раме? Гончарова? Волконская? Это наша красавица Мариша. Почему же она у входа? А где ей быть еще? Мариша идет на кухню и пьет ледяную воду. Надо заварить валерьяновый корень. Сегодня она утрясла отношения со своим фиктивным мужем. Он обещал быстро развестись, он знает как. Пусть теперь приезжает отец, у нее все будет в порядке. Таким, как он, действительно не надо знать, что почем. Не поймет, расстроится и начнет искать причину в себе. Ничего не найдет, а ведь истерзается, ища. И не скажешь ему, что не удалась жизнь, потому что не удалась работа. Он спросит, почему? Как? Что она ответит? У меня не было таланта? Неправда, потому что в каждом деле тысячи бесталанных. Они ткут свою пряжу добротно, крепко, а таланты для узоров. Ей говорят, у тебя талант жить. Имеются в виду тряпки, билеты на Плесецкую, лицо, как у барыни-дамы. И никогда никто не слышал, как она вздыхает, когда одна дома. Это и есть талант? Скрывать, как ей плохо? Когда раздался звонок, она не поднялась, а сидела и думала, что для Насти еще рано, а никого другого она видеть не хочет, и что единственный человек, перед которым не надо делать лицо, это Олег. Он, и только он пусть видит и неудачницу, и реву, он поймет и пожалеет. Но главное поймет, что у нее есть причина выйти в темноте и не будет доказывать, что все пустяки. К несчастью, Олег прийти не может. А значит, кому-то сейчас неожиданно предстоит увидеть ее печальную и опухшую. Пусть! Мариша решительно открыла дверь. На пороге стоял Олег. Она заплакала, засмеялась и бросилась ему на грудь. С улицы звала Настя. Мариша босиком потопала к балкону, выглянула. Настя сообщала, что пришла из дома пионеров и будет гулять на горке. Мариша махнула рукой. «Гуляй». Всего секунда, а ноги застыли. Она сунула их под подушку, а Олег укрыл сверху еще платком. «Никогда больше так не бегай», — сказал он. «Нет, буду», — засмеялась Мариша. «Буду, назло тебе, чтобы ты тревожился обо мне». И тут же осеклась, потому что увидела, что он действительно будет тревожиться, что уж кто-кто, а он, Олег, всегда, всю жизнь будет относиться серьезно ко всему, что бы с ней ни случилось. И так было всегда, еще много лет назад, когда они познакомились. Но могла ли она тогда подумать, что будет время, когда ее счастьем покажется открыть дверь и увидеть его на пороге? И даже дело не в том, что у него жена и ребенок. Об этом не думалось. Нет, просто Олег — это был для нее до предела суженный горизонт, как длинный коридор с одним окном. А хотелось необыкновенного. Она сказала тогда Олегу, «Не надо, я очень жадная, мне тебя мало, значит, это не любовь». И уехала. Казалось, ей взлетело в большой город, где университет, красивая река, много цветов, много умных людей. И он, милый, без памяти влюбленный мальчик. Он тогда играл на рояле и водил ее в филармонию. Деликатностью и интеллигентностью, похожей на самого образцового мужчину, какого Мариша знала, на ее отца. Но папа пил только сухое вино, и то не всякое, а этот, как очень скоро выяснилось, пил все. Стыдливо, виновато, переливая водку, портвейн, вермут, любую гадость в детские бутылочки и растыкивая их по дому. Одна стояла за книгами на полке, другая в уборной, замаскированная под соляную кислоту, третья в кофейнике, четвертая за диваном, в кармане плаща, в шляпной коробке, да мало ли где.